Я прошла к себе, уселась перед персонником, надела обруч, набрала код рыцарской реальности и вызвала программу «Дополнение». В ней я напечатала необычный заказ. Выхожу в обозначенную реальность в своем подлинном виде. И стала ждать. На экране долго ничего не появлялось, а потом возникла надпись. Заказанный облик невозможен к исполнению. Клиенту необходимо получить консультацию у психоаналитика. Этого мне только не хватало. Чтобы сбить с толку надзор, я тут же превратила себя в привычную стройную белокурую красавицу с короной на голове и буквально шмыгнула в свою реальность. Я огляделась в пустом дворе и направилась к дверям донжона. В пиршественном зале никого не было, и, похоже, не было уже давно. Все было покрыто пылью, разбежались собаки, пахло чем-то затхлым. Зал заполнили сумерки, на дворе вечерело. Взмахом руки я зажгла оплывшие свечи в кованых шандалах. Стало светлей, и я увидела на столе обрывок пергамента, подошла и взяла его в руки. Почерком Мерлока на нем были написаны стихи. «В старом замке у камина собрались мои друзья, но одной принцессы милой увидать среди них нельзя. Я не пью, не ем, тоскую. О, скажите мне, в какую даль она ушла? Уа! Ну и чушь!» Ах, Мерлок, все-таки поэт из него был никакой. Я взяла в руки лежавшую на скамье лютню, настроила и спела эти стишки на мелодию наших позывных. Сначала на мой призыв никто не откликнулся. Я поняла, что мои бывшие друзья без меня разбежались по другим реальностям. Жаль. А, впрочем, так им и надо. За моей спиной пронесся сквозняк и раздался шорох гобеленов. Я оглянулась и увидела, как из стены, прямо из камня, откинув гобелен, как портьеру на двери, выходит Мерлин. «Приветствую тебя, Кассандра. Ты пришла проститься со старым замком?» «Здравствуй, Мерлин. Да, пожалуй, я уже больше не вернусь в Камелот». «От того, что разбежались все рыцари и принцессы, но у тебя здесь остаются друзья и кроме них». «Это кто же?» «Инрик, Фафнир и твой покорный слуга. Мы ведь не выдуманные, мы сказочные. Родились мы из настоящих старых книг. Некоторые из них тебе читала в детстве твоя бабушка». «Милый Мерлин, а ведь я и не помню тех книг, что бабушка читала мне о вас». «Ты не помнишь, но помнит твоя душа. Я бы хотела, чтобы вас увидела моя бабушка. Она бы вас оценила и полюбила». «Я в этом уверен. Мудрой Елизавете Сакас понравился бы даже Фафнир». «Откуда тебе известно имя моей бабушки, волшебник?» «Я же волшебник». «А в других реальностях тоже есть такие, как вы?» «Да, там тоже есть существа, давно живущие самостоятельной жизнью. И далеко не все они родились из сказок и книг. Некоторых породило человеческое подсознание. Но это тоже не фантомы, а персоны. Часто они безобразны настолько, что их создатели, встретив их в жизни, а не на экране, не вынесли бы одного их вида. Но они есть, и они ждут своего часа. Когда-нибудь все они выйдут на свободу». «Как это странно и страшно». «Это еще и опасно. О, человек неразумный! Как часто он творит монстров, думая, что создает игрушки для своей забавы, а потом удивляется, что игрушки выходят из повиновения и грозят ему гибелью. То, что вы называете реальностью, реально гораздо более, чем вы предполагаете. Эта реальность тайно, постепенно, но неуклонно выходит из-под вашей власти. Впрочем, так оно и было задумано». «Кем?» «Спроси об этом твою бабушку, она знает». «Но бабушка никогда в жизни не входила в реальность». «Не выходит, потому что знает правду. Не человек управляет реальностью, а она управляет им». Я стояла перед ним, пораженная его словами, не зная, что сказать в ответ. «А где же мой Индрик и Фафнир? Я могу повидаться с ними?» — спросила я, помолчав. «Они давно скучают по тебе». Мерлин подошел к окну, распахнул его и оглушительно засвистел. Почти тот час в ответ откуда-то издали прозвучал чистый голос Индрика. Выйдем во двор замка, они вскоре прибудут. Мы вышли, и действительно очень скоро к нам с усыпанного крупными звездами неба опустился старый дракошка. Я обняла его за огромную черепашью шею, на которой по-прежнему висела толстая золотая цепь, потрепала его огромное, все в старых шрамах, ухо. Фафнир буркнул: «Телячьи нежности!» Но складки и морщины на его огромной морде выражали что-то вроде умиления. В ворота скользнула легкая белая тень. Это был Индрик, и я бросилась к нему. «Здравствуй, мой милый! Здравствуй, мой белоснежный! Скучал без меня?» Индрик изогнул лебединую шею и осторожно потерся рогом о мое плечо. «Очень скучал, госпожа моя. Тебя так долго не было в Камелоте». Я присела на канавязь. «Дорогие мои, я, наверное, больше сюда не приду. У меня начинается какая-то совсем другая жизнь». «Мы это знаем», — вздохнул Фафнир и кивнул на Мерлина. «Вот он сказал, что ты скоро уйдешь на подвиг». Я улыбнулась. Ну уж и подвиг — возить макароны. Если бы Мерлин знал. «Спой мне что-нибудь на прощание, милый Фафнир». «Милый Фафнир, ха-ха-ха. Вот уж не ожидал, что человеческая самка оценит мое скрытое очарование. Может, мне и в самом деле начать охоту на девушек? Шутка. Ну ладно, спою тебе на прощание. Ведь ты от нас уходишь. Мерлин, поможешь?» В руках Мерлина появилась гитара, и Фафнир запел под ее аккомпанемент.